В общем, эти сутки я даже не присел, на стимуляторах был. Даже достал Фелицию, оставил в ее каюте, сняв воздействие сонника, та просто спала. Сутки, но я полностью взял контроль над всеми судами и крейсером. А вот премии Фелиции за перегон, похоже, не видать. Среди рабов было несколько пилотов средних кораблей, и можно договориться с ними о перегоне за свободу, да заплатив за это. Перегон по договору. Так что разом можно перегнать, но подумав, понял, что кидать девушку, раз обещал, не стоит. Поэтому отправил все 4 рейдера в автономном полете в сторону соседней системы. Те встанут у одной из планет на низкой орбите. А вот шахтер поставил к шлюзовой крейсера. Причем, все пленные были на его борту, рейдеры пустыми улетали. Вот на этом я и пробудил девушку, та зевая, отрыла дверь после моего долгого стука. Сонно посмотрев на меня, и спросила своим чарующим голосом, что, нас уже захватили, быстрая какая, нет, трофей я взял. Нужно перегнать трофейный крейсер к пиратской станции. Уже узнал, эта группа не оттуда, легко уйдут. Сможешь крейсер перегнать, главное шахтер нужно наш спрятать, чтобы он нас дождался. Конечно, перегоню. О, я вижу, мы стоим у шлюзовой этого Эдмона, вижу камерами с обшивки. Кого? Это тип этих крейсеров. Да, на борту все пираты, остальные рейдеры я спрятал. Ты, кстати, сутки спала. Это пираты нас ошеломителем отработали, вот тебе и досталось. Дальше та в рубке шахтера устроилась, и повела его к одной из планет, укрыли на малой орбите, а я, находясь на мостике крейсера, летел следом. Уйти в прыжок не мог, нейросети нет и метки специальности, но вот так в ручном режиме водить мог. Пираты все в клетках, те переполнены, дроиды в определенное время разносят солдатские пайки. Стыковки не было, Фелиция в скафандре после шлюзования оттолкнулась и поплыла в сторону открытой шлюзовой крейсера, я завис метрах в 50 от шахтера. Нормально летела, даже почти попала в открытый зев шлюзовой, дальше прошла шлюзование, и в скафандре добежала до мостика, так что я передал ей управление, и та, разогнавшись, маршрут я уже рассчитал, прыгнула на 2,5 суток. Крейсер скоростнее моего шахтера, это ему лететь 3 суток. Так что та устраивалась в каюте капитана, ее уже почистили от всего ценного, прибрались, отмыли, так что обживалась. Ну, я направился в трюм, где и были клетки с пленными. Меня встретил мат, гомон и другая ругань. Подойдя к клетке, где только рабы сидели, нейросети у них тоже отключены, и пусть хозяева устно отдавали им приказы умертвить себя, те, у кого имплантаты подчинения, это сделать без сети не могли. Посмотрев на девушку с голубыми глазами, в комбезе медика, и спросил, кто по специальности, имя, медик 1-го ранга, Карафлей, неплохо, почти врач, я шахтер, пираты на меня напали, но я отбился и взял трофей, сейчас летим на станцию, где буду продавать трофей. Пленных отпущу, я не работорговец. Рабов бывших освобожу и тоже отпущу. Нужно удалить у них имплантаты подчинения. Ты сможешь это сделать? Нет, к сожалению, для меня это слишком сложно. Тут есть врач, Алекси Милк. Она врач 2-й категории. Такое она сделает легко. У нее тоже ошейник. Простите, вы снимите у нас ошейники? Да, конечно. Дальше я через Искина, да и инструментов, снял с той ошейник. Потом врачу, на которого та указала. Кстати, обе были из империи, где я числюсь гражданином. Вот так, забрав их, остальных пока не выпускал. Сказал, что позже это сделаю, вырубил станнером 2 из рабов с имплантатом подчинения, их на гравиносилки, и следом за мной в мидбокс. А он на борту крейсера неплох. Дешифратор уже взломал медицинский искин, я сменил коды и перезапустил. Сейчас дешифратор взламывал остальные искины, так что девушки сразу начали работать. Корабль отмывался, каюты прибирались, так что несколько готовы к заселению, и я скинул тем на сети, в которые каюты их заселил. В другие им искин все равно доступа не даст. Ну а пока пошла работа. Надеюсь, хотя бы половине рабов удалим эту гадость. Я про имплантаты подчинения. Так врач обещала на стимуляторах быть, но извлечу всех, хотя на борту было всего 2 хирургических капсулы, а тех, кому нужно удалить, 47, плюс 26 рабов с ошейниками. Работаем. Двинул в трюм снимать ошейники у оставшихся рабов, самого шатает от усталости, но надо. А Фелиция в каюте заперлась, видимо, пиратов боялась, и фильмы смотрела. ХМ, про пиратов Фронтира, мазохистка, снять успел у 6, начав с девушек, да на них и закончил, остальные с ошейниками были парни, Вот и сообщил им. Я вторые сутки на ногах, откат от стимуляторов пошел, так что посидите, я пока в лекарской капсуле полежу. Освобожденных девчат, как снимал ошейники, отправлял по каютам. Из тех, что отмыты и освобождены от вещей команды. Кстати, все эти вещи дроиды убирали в два малых контейнера, потом все переберу. Там бывают и ценные вещи попадаются. Вон, со всех пяти кораблей пиратов я снял три дешифратора, два дроида-взломщика и одного диверсанта. Причем, подозреваю, что о диверсанте те не знали, в блокированной шахте был, магическим сканером нашел. Мертвый, плата сожжена. А так как все это не выше шестого поколения, то идет на продажу. Закончит мой дешифратор взлом оставшихся эскинов, и будет их ломать. Надеюсь успеть. Девчата же сами расселялись по каютам, терпеливо ждали, когда прибудем на станцию, а я в мидбокс. Кстати, оба медика, меняясь, посетили каюту. Они душ посещали, и стирали свои комбинезоны. Видимо, пираты им этого не разрешали. Странно, ими пользовались как женщинами все. Такие небрезгливые с грязными дела иметь, похоже. Кстати, среди тех шести девушек еще два медика было, не врачи, им в помощь тем двоим отправил. Причем, это подработка, за которую я буду платить, о чем был составлен стандартный договор разового найма. Это чтобы потом ко мне не прикопались спецслужбы, что заставляю их работать. Так что врач Алексей уложила меня в лечебную капсулу на час. Это много, похоже, отравление организма больше, чем я думал. Диагност это показал, где я сначала полежал. После капсулы, уже свежий, сна ни в одном глазу, последствий стимуляторов нет, продолжал работать. К слову, почему мне Митткас понравился, где было два десятка капсул, так они все шестого поколения, и только две пятого, обе обучающие. Вот так освобождал уже парней, те тоже отправлялись по каютам. Сети я им включал сразу, как снимал ошейники. Пираты за этим недобро наблюдали, комментируя увиденное. Впрочем, те особо не переживали. Мой тот разговор с медиками слышали и знали, что их ждет, потому особо и не возмущались, а терпеливо ждали. Ну-ну, те не знали, что их ждет. Вот так всех и освободил. Да и врач Алексей успел обработать 12 человек, жаль, но у семерых пришлось удалить сети, без этого от имплантатов подчинения не избавиться. Кстати, тут они использовались устаревшие. Вот мне поставили имплантат, в одной из прошлых жизней. Так ему пофиг, работает сеть или нет, а тут старье, с этим повезло. В общем, поработал, на борту я время поставил, как мы с Фелицией привыкли, так что решив поужинать, а в столовой отличный пищевой синтезатор стоял, тоже шестерка, и отправил девушке вызов, предлагая присоединиться. Как раз решал в меню синтезатора, что выбрать, через подключенный к нему планшет, когда стремительной походкой зашла девушка, запнулась у входа. Столовая не пустая была, около десятка освобожденных, все в комбинезонах со встроенными скафандрами, после пиратов те, были помыты и выданы им. Быстро осмотревшись, девушка как-то бочком подошла ко мне, и вопросительно на меня взглянула. Бывшие рабы, из освобожденных мной, прояснил я на ее молчаливый вопрос. Давай выбирай, ты это быстрее сделаешь. Та уже осмотрелась с большим интересом, но быстро выбрала салатик и рыбу с гарниром. Подумав, я взял то же самое, еще напиток в виде настоя и небольшие пирожные. Так что устроились за столом и стали принимать пищу, начал с салатика, а вкусно. Тут Фелиция вдруг завизжала, я на рефлексах нырнул под стол, под смешки освобожденных рабов, что это видели, а Фелиция, под визг второй девушки, подбежала к той, и обе, продолжая радостно визжать, начали обниматься, а потом, взявшись за руки, заскакали, кружась. Это зашла в столовую тот медик, Карафлей, наверное, знакомый, пробормотал я, вылезая из-под стола. Девушки на это намекают. Пока те проявляли чувства, я доедал заказ. Понравилось, умеет мой пилот выбирать, что к ужину подходит, и сыт, и тяжести в желудке не было. Те же уселись за свободным столиком и щебетали, вываливая друг на друга тонны информации. Кстати, только у меня и у Фелиции оружие было на ремнях, остальные не имели. Да особо выдавать и не собирался. Прибудем на пиратскую станцию, дальше куплю им билеты до империи, кто из ее граждан, и пусть летят себе, остальные тут разойдутся. Девушки взяли себе новые блюда, а я, выкинув два подноса в утилизатор, направился в каюту, что выделил себе. Это Фелиция в капитанской жила, я старпома занял. Так что, забрав пыточный инструмент, я направился в трюм. А так как пришлось пересекать столовую, Тут прямо, ближайший маршрут, в столовой, что была полна, наступила тишина, все большими глазами смотрели на меня. Фелиция, испуганным голоском, тот дрожал, спросила: «Стас, что это?» Сняв с плеча черный резиновый фалоимитатор в метр длиной и толщиной с мою ногу, потряс им: «Это средство запугивания. Нашел у себя в каюте. Много банковских чипов добыл. Коды нужны, вот пошел в трюм, узнавать их. Думаю, с таким инструментом быстро их получу». Когда я покидал столовую, стояла тишина, а потом меня догнала волна смеха. Даже не смеха, ржач стоял. Хохотали все, кто это слышал. И пусть, им нужна разрядка. Особенно тем, у кого имплантаты извлекали, у этих вообще эмоций нет, а такой хоровый смех здорово помогает. А там и трюм был, где я встретил неоднозначную реакцию обнаженных пиратов в клетках. Наконец звезды отпрыгнули от нас, и мы из гипера вышли в обычный космос, на краю, где был выходной коридор для прилетающих судов и кораблей, гостей системы ВОРМ, с одноименной станцией. За пультом пилота была Фелиция, она и взяла на себя общение с диспетчером. Так что получили маршрут до выделенной парковки, и пока та переключила связь на меня, реакция диспетчера мне не понравилась. У того лицо расплылось в улыбке, и он воскликнул: «А, специалист по допросам, как же, знаем, ха-ха-ха». Я лишь уныло кивнул, со вздохом встречая такую известность. Фелиция тут ни при чем, она строго придерживается пункта о неразглашении. Вот только освобожденные рабы их не давали, и сети работали, записали наше общение под протокол. А когда прибыли на станцию к пиратам, это видео, как и то, где я ныряю под стол при встрече моего пилота со своей соседкой, быстро разошлось по станции, зарабатывали так, продавая. И как видно, на ВОРМ тоже, уже не остановить. Стал героем местных анекдотов. Впрочем, я особо не в претензии, отношение ко мне в основном доброжелательное. А договорился с капитаном той группировки. Тот предложил выкупиться, мол, деньги есть. Понятно, с возмущением отверг, договариваться с пиратами, этого мне не нужно. Тут все действия под микроскопом будут позже изучать. Тот легко согласился прислать торговца знакомого, и тот все сделает, на этом и договорились. Ну а дальше я сообщал, какие чипы где нашел, а они все пронумерованы, и записаны где найдены, и у хозяев узнавал коды. Особо не скрывали. Некоторые правда возмущались, мол, откуда им помнить. На сети все записано, а та отключена. Ничего, включал ненадолго, получил коды и отключал. Почти 2000 чипов у меня было. Бегал в медбокс снимать усталость в лечебной капсуле, и возвращаясь, продолжал. Но ко все чипам коды получил, до прибытия успел. Погонял средства и теперь держу на 40 миллионниках. Ну да, с пиратов только за счет этих банковских чипов я заработал почти 40 миллионов. Пираты, по-моему, не меньше меня удивлены были. Теперь есть чем платить девчатам. Всем бывшим рабам успели удалить имплантаты. Треть разошлись, выделил по 5000 кредитов на обустройство, пустых чипов хватало, остальным купил билеты и отправил в нашу империю. Выплатить за работу кредиты не забыл, по 10 тысяч. Я по сути нанял вольного торговца, благо судно у него легальное, такое и искал, и он мог посещать империю. Оплатил, и тот вскоре улетел. И да, чип со 100 тысячами кредитов Фелиции выдал, за работу по перегону крейсера. Правда, информация о моих методах допросов разошлась. Да еще Фелиция сообщила, что ее подружка, та не дворянка, просто соседи, на одной улице жили, вот и сдружились, летит с нами, а не на общем судне. А с той еще 3 девушки. Мол, с нами надежнее, а там поди пойми, долетят самостоятельно или перехватят какие другие пираты. Я пытался донести, что тут на станции на пару дней задержусь, потом у меня дела на ВОРМ, но куда там. Тем более та капитан могла решать и решила. Взяла ровно столько, сколько мест на борту шахтера. Что по остальному? После освобожденных рабов и пиратов отпустил. Вообще хотел обнаженными и с отключенными сетями доставить на станцию. Пусть дальше сами выживают, но раз с капитаном мы договорились, то и комбинезоны выдал и сети включил. Вывезли их на наемных ботах в несколько раз. А чуть позже на борт крейсера прибыл торговец, передал кодовые слова от пирата, и дальше договорились. Он и крейсер забрал со всем содержимым, кроме спецдроидов, те по отдельной тарифной сделке шли, передав оплату за все, и за те 4 рейдера. Их координаты и коды к эскинам я скинул. Без обмана, продажа то официальная по договору. Пираты, кстати, то, что за свои корабли платить пришлось, восприняли философски. Ну не повезло, бывает, я так думаю, у них такое не в первый раз. Тут вообще повезло, из рабства выкупаться не пришлось. Не задержались, нанял курьера, и тот доставил нас к борту шахтера, дождался благополучно, засады не было, а уже на нем вот кворм. Теперь стоит описать мои планы. Ну и похвастаюсь, сколько заработал. Я дождался, когда тот отсмеется, и услышал вопрос. Так что вам нужно? Бронь на пользование станцией гиперсвязи. В течение 2 часов нужна. И прошу встречи с кем из владельцев станции. Тот быстро порешал. Встреча с владельцами станции через 6 часов. А на ворм время, как и у нас на борту, по времени столицы планеты Скайт, откуда мы. Так что вечером встреча будет. А использовать гиперсвязь уже через час могу. Так что мы как раз встали на выделенной парковке, а быстро дошли, и подлетел арендованный челнок. Еле успел, даже не купил абонементы связи на летной палубе, времени не было. А тут как раз мое время подошло. Так что покинув капсулу такси и прошел на станцию гиперсвязи. Там оформили меня. Дальше, сидя в защищенной кабине, вышел на скайт. Там на налоговый департамент. И стал подавать договоры по продаже 1 крейсера и 4 рейдеров, отметив, что продаю трофей. Состоял бы в одной из государственных программ, уплатил бы 5%, а не 10%, но пока не состою, это в планах. В принципе мог и не делать, но мне эти деньги легализовать нужно, иначе пойдут вопросы, а оттуда они взялись. Что по рейдерам, все 4 корабля по 4 миллиона ушли в той оснастке, что были. Крейсер 12 миллионов. Все это легальные деньги, что я сразу оправил на свой счет, сделал пометку раз в месяц проводить оплату Фелиции. Первый транш 40 тысяч, 10% как аванс я уже выдал, остальные по 50. Кстати, скоро перевод и произойдет, та 3 недели как на меня работает, через 3 дня месяц будет. Налог с меня сняли, порядок, выплатил, тут претензий ко мне не было, все законно. Так что покинул станцию гиперсвязи. Ну и пока займусь покупками. Девчата-шахтер категорически отказались покидать. Боялись те фронтира. После рабства, это надолго у них. Шахтер им казался более спокойным. Покупал по мелочи, отличный пищевой синтезатор взял, дорогие пищевые картриджи к нему. Курьер доставил на борт, Фелиция примет. Боевой дроид, штурмовик 5-го класса, техника универсала. И пока хватит. Ну и пока я обедал в дорогом ресторане, то и вспоминал, что и как было. Пираты действительно выкупили свое имущество. И если суда и крейсер ушли за 28 миллионов, налог 10% выплатил, остальное на моем счете в банке империи теперь лежат, то другие продажи, например, спецдроиды, те же взломщики или дешифраторы, шли отдельно, и сообщать о их продаже я не собирался, как и о тех деньгах, что получил с банковских чипов. Это серый нал. Его я использовать собрался тут, на ворм. За эти деньги я отчитываться не собирался. А так как с продажи спецдроидов и мелочевки, что собрали с кают, заработал почти 10 миллионов, то я имел 51 миллион и 600 тысяч. Их я и желал потратить тут на станции через владельцев. А я желал приобрести, не арендовать, а именно приобрести, площади на территории. Если повезет, докремонтный куплю. Но шансы такие призрачные, они в такой продаже не бывают, раскопают сразу. Однако и пару малых складских ангаров купить уже неплохо. Ведь как, я не могу использовать технику и вооружение выше 5-го поколения, а купить могу. И где мне все это держать? На борту шахтера не могу, любая проверка, и все отберут. Потому и покупал все 5-го поколения, отправляя на борт. Нет, мне нужно надежное и защищенное место, где смогу держать новинки высших поколений, поэтому идея приобрести тут на станции эти площади, первая и пришла мне в голову. Вот и все, как видите. Конечно, такая сумма в 50 миллионов не особо большая по местным меркам, но на 2-3 ангара, надеюсь, хватит. Я посетил борт судна, управляя техником через планшет, установил пищевой синтезатор. Все, что нужно, провел и запустил, первые 3 блюда отправил в утилизатор, так что девчата стали пробовать. Абонемент связи я уже купил, вот те, имея планшеты и связь, изучали торговые сайты станций. У Фелиции деньги есть, да и другие по десятке заработали. Могут купить, заказав доставку и на месте оплатить. И кстати, вполне занимались этим. Да я просто обнаружил у всех 4 девчат офицерские игольники в кобурах на ремнях. Оружие первым делом купили, ну и там по мелочи. Штурмовика отключил, он на складе стоит. Я его запер, Там мой дешифратор начал взлом. Стандартная проверка на лояльность. Пока я боевику не доверяю. А вот так, вернувшись на станцию, где меня на летной палубе ждал лимузин, тоже капсула, но удлиненная и бронированная, принадлежит одному из шести владельцев, вот так полетел к модулю админов. Там и жилой квартал, самый защищенный на борту. Четверо из шести владельцев точно проживали на борту, более того, трое находились в общем розыске по содружеству, так что им нечего не оставалось, кроме как тут проживать. Не знаю, что те натворили, но и не важно. Просто встретили все четверо, в конференц-зале, уже сидели за длинным столом. Не скажу, что их заинтересовало мое возможное предложение, это было просто любопытство. Я, оказывается, стал героем множества мемов и историй, им было интересно на меня вживую взглянуть. И я был не против, в целом отношение ко мне доброжелательное. «Добрый вечер, уважаемые», слегка склонил голову в приветствии, «это должно произвести хорошее впечатление. Я попросил встречи, потому как неплохо заработал, пираты оценили тот фаллос, и хотелось бы потратить. Я понимаю, что на ремонтный док могу не рассчитывать, их просто нет в продаже, но, ну почему нет?» Спокойно сказал один из владельцев, худой и с бородкой, чеховский вид, вот поглаживая ту, и добавил: «Мне как раз за долги отошел средний док». Владелец проигрался. «Цена?» – коротко спросил я. «40 миллионов. Отдам со всем, что там есть». «Договорились», – согласился я. «От таких предложений не отказываются, хотя беру по сути кота в мешке. У меня осталось всего 11 миллионов, жаль, я бы еще малый складской ангар взял». «Это ко мне», — хмыкнул второй владелец, невысокий и пышный живчик, что с улыбкой меня изучал. «11, говоришь, есть у меня склад, кстати, как раз рядом с ремонтным доком уважаемого Нура Ласка. Правда, поврежден, ремонта требует, но этой цены стоит. Берешь?» «Беру не глядя. В наше время доверять людям, это совсем наивным нужно быть, но вам я верю». На этом все владельцы и их секретари, что присутствовали, синхронно засмеялись. Какие веселые люди. Интересно, что в действительности те мне продали. Впрочем, деньги передал, а сначала дело. Дальше в диспетчерском модуле по ДНК моему оформили обе покупки и скинули коды к ним. Все, я их владелец, но уйти не смог. Не ради того все четверо владельцев любопытничали. Оказалось, их семьи тоже хотели со мной познакомиться, ресторан заказан, так что, сообщив Фелиции, что до завтра меня не будет, похоже, та решила, что я в бордель отправился, и дальше довольно теплый вечер прошел в окружении семей владельцев. Хорошие и приятные люди. Правда, когда они разошлись, с оставшимися мы отлично зажгли, пока алкоголь не вырубил меня, что дальше было, уже не помню. Очнулся я в какой-то спальне, с двумя черноволосыми красотками, во рту как будто кошки нагадили, рядом на тумбочке надрывался виброзвонком планшет, так вот что меня разбудило, но состояние мое было ужасным. Выбравшись из объятий красоток, я не в том состоянии был, чтобы плотскую любовь крутить, быстро надел свой комбез и активировал встроенную аптечку, отчего та застрекотала, и я почувствовал уколы. Стало легче, так что, посетив санузел, заодно и умылся, и взял наконец планшет, выяснив, что это Фелиция. Ответив, морщись, услышал вопрос: «Стас, когда мы полетим в империю?» «Уже сутки тут, несколько дней, неделя», морщись, потирая виски пальцами одной руки, ответил я. «Я же говорил, что задержусь тут, так что ожидайте. Можете по станции погулять, тут неплохой развлекательный модуль». «Ну уж нет, лучше на борту подождем. Ты поторопись». «О, а это кто там у тебя за спиной?» Обернувшись, обнаружил одну из брюнеток, что, шатаясь, встала и пошла в санузел, вот ее Фелиция и рассмотрела. Причем, в голосе моего пилота стояли ревнивые нотки. «Это чего это она?» «Да я с двумя пассажирками спал, пока сюда летели, это просто благодарность была, сами пришли, я не отказал, ночевали у меня», и Фелиция знала. Вообще с ее стороны претензий не было, а тут возмущается. «А, понял», обиделась, «что ее подружкам изменяю. Не знаю, была измена или нет, не помню. А так отговорился тем, что сами захотели со мной лететь, пусть ждут». После этого, уже придя в себя, выяснив, где я, да у девчат спросил, и магическим сканером проверил. А это гостевые покои в жилом модуле админов. Впрочем, задерживать меня не собирались, так что, поблагодарив за хороший прием, из четырех только один владелец встал и полетел выяснять, что приобрел. Мне уже сильно интересно это дело. А когда добрался, только и мог выдавить. Однако, мое удивление вызвал тяжелый крейсер, который удерживали мощные манипуляторы, закрепленные под потолком. Вес немалый, в доке наверняка если не нулевая гравитация, то близко. Просто про этот корабль, нужно еще выяснить, что за тип и поколение, ничего не было сказано. Да и коды мне только от шлюзовой дали, чтобы мог попасть в док. Вот про Искин, а он там был, хотя реактор заглушенный Искин спал, ничего сказано не было. Похоже, это не я кота в мешке брал, а мне его продали. Если проще, владелец мог и не знать о крейсере. Хотя оговорка со всем содержимым уже навевала на мысли, что знал и это такой подарок. Да нет, сомневаюсь. Ладно, док точно мой, и есть выход наружу через огромные створки. Пока же, отпустив капсулу такси, прошел к шлюзовой и ввел коды. Перезапустив, свои ввел, а использовал планшет админов шестого поколения, к нему привязку делал, дальше перевел комбез в режим скафандра. В доке, похоже, воздуха не было, и пройдя шлюзование, оказался в доке. Светить пришлось ручным фонариком, у меня в запасе есть. Изучив все, понял, что док не разграблен. По сути, запустить реактор, тут свой в среднем контейнере стоял, в котором создали офис, склад, и вот реакторную, над ним жилый модуль с тремя неплохими квартирами. Уходили отсюда в спешке, многое оставили, но взломаю Искин, и можно работать, все в наличии. Даже пара инженерных дроидов-универсалов, что довольно редки. Такой док миллионов 40 и стоил, пусть и третьего поколения, как и сама станция, но пустой, а с содержимым его цена куда больше. Так что я в выигрыше. Повезло. Достав одного из своих боевиков, через планшет офицера тактика поставил задачу охранять все имущество внутри и не допускать чужаков. Тот приказ принял. Свое надо защищать. Так что, покинув док, направился к малому ангару, снова переведя комбез в обычный вид, и до ангара дошел. 5 минут пешком. Створки как будто вздулись изнутри, но коды прошли. А что произошло, магический сканер показал. Внутренний взрыв. Повреждения серьезные, но вполне убираемые. Найму местного инженера, все починит. Кстати, не стал тянуть, контакт у меня был, один из владельцев дал. Тот ответил сразу, мол, в курсе о причинах моего звонка и сообщил цену. 1,5 миллиона и все сделает. Подтвердил, отправил тому контракт на работу и аванс, 500 тысяч. Придется все же снимать миллион с своего счета в империи. Надо починить. Тот свой материал и дроидов будет использовать. Обещал сделать все за 2 дня. Сам ангар пуст, мусор вывозить не надо, это хорошо. Сам же я направился на станцию гиперсвязи, поставив бронь. Пришлось почти 1,5 часа подождать. Тут плотный трафик, многие пообщаться желали, но вот получил свободное время, и пройдя в кабинку вышел на скайт. Первым делом 2 миллиона снял, на чипы перевел через планшет с терминалом. Один пусть в резерве будет. Потом вышел на ИСП Империи, управление на скайт. Там Искин принял мое сообщение о нападении пиратов, и что отбился. Пиратов высадил на такой-то станции, а их суда и крейсер продал, приложив отчетность налогового департамента. Мол, налоги выплачены. Также список пиратов, что отпустил, их ДНК, и список освобожденных, их данные и ДНК, на каком судне отправил в Империю, уже должны были прибыть. Не сегодня, так завтра. Я по скорости того судна прикинул. Его данные и владельца тоже дал. Ну и отправил файл с тем, что скачал с Искинов пиратских судов. Разных дел на них хватало, хотя пираты многое подтерли, и эта информация утеряна, не восстановить. Информации много, использовал 6 носителей информации, но передал все. Ну кроме, конечно, самого захвата, тут я особо откровенничать не собирался. Взял и взял. Искин подтвердил, поблагодарив за сотрудничество. Тоже мне нашел сотрудничество. Сообщил, чтобы проблем потом не было, пусть работают. Дальше вышел на шахтерскую корпорацию, с которой контракт заключил. Там, выяснив, в чем дело, сразу перевели на живого сотрудника, что мог принимать решения. Тут немного проясню этот момент. Когда я выбирал корпорацию, а их в системе и соседних аж 15, то выбор мой пал не на частные, а на единственную государственную шахтерскую корпорацию. А там за дорогие руды давали больше других цену, процентов на 5, потому и вышел на них. Правда, это сложно было, те себя особо не афишировали, в основном рекламы частных корпораций в сети. Однако, нашел. В принципе, в корпорации работали военнослужащие, военные шахтеры, но и таких вольных шахтеров те тоже брали, на свободном контракте. Мало ли какую добычу тот принесет, что я в трюме перевожу, конечно, неплохо, но на среднем уровне, просто приняли к сведению, я сообщил, когда примерно прибуду, будут ждать, а вот по комете, то тут другое дело. Ну да, я собираюсь продать информацию по ней, более того, уже скинул составленную мной карту рут, чтобы было ясно, насколько та ценная, и видимо впечатлил, раз меня на живого сотрудника перевели, кстати, в звании полковника флота, судя по нашивкам, полковник Чизас. Итак, юноша, карту рут мы получили, там действительно интересные и даже уникальные металлы имеются, координаты вы не дали, как я вижу, поговорим по стоимости продажи информации по комете, конечно, господин полковник, поговорим, миллион, ой, вы насмешили. Вам бы в стендапе выступать, а это не ты пиратов допрашивал с тем огромным искусственным членом, черт, уже и до вас дошло, дошло, заулыбался полковник, ладно, 5 миллионов, больше не проси, хорошо, так что мы заключили контракт, полный, мой адвокат сопровождал, я передал координаты, плюс копию навигационной карты, чтобы было ясно куда прыгать и дальше нагонять комету на разгонных, разберутся, там военные шахтеры опытные. А мне на счет перевели деньги. Я тут же закрыл долг по налогу и покинул станцию. Кстати, от инженера сообщение пришло, уже работал. Коды к воротам я ему ранее скинул. Ну и пусть работает, пока же делом займусь. Вернулся на шахтер, причем я не отпускал наемный челнок, проверил взломанного боевика, лоялен, повезло, сменил коды, перезапустив, поставил задание и вышел. Дешифратор забрал в хранилище, за ним и прилетал, и отбыл, несмотря на молчаливый укор прекрасных глаз Фелиции, что смотрела на меня, пока я попадал в поле ее зрения. Вот так вернулся на летную палубу, баул скафандра со мной был, и до дока на такси. Там снова прошел шлюзование, будучи в скафандре, и к шахте Искина. Правда, замок пришлось взломать в офис, шахта там, 5 минут и тот сделал. После этого дешифратор начал работать. Неплохо, 6 часов, значит мощный эскин, линкорского класса. В принципе, мне тут делать это время нечего, проверил боевика, и неожиданно узнал о двух попытках взлома. Причем один через шлюзовую по уже недействующим кодам, второй через внешние ворота. Тут да, получилось, там коды я не менял, да и не было их у меня. Так что отталкиваясь от предметов, тут почти нулевая гравитация, процентов 5-7 всего и добрался до кормы крейсера, где и были внешние створки. Кстати, одна створка и сейчас открыта, а это нехорошо. Отправил диверсанта 7-го поколения взломать управление створками. А на свободном месте стоял грузовой бот, и на борту все спали. Сканер показал. Это боевик мой подавителем всех положил. Через броню его мощное излучение пробивало. Достал в этот раз диверсанта 9-го поколения. Поставил на взлом внешние створки шлюзовой. Искин не спал, но не противодействовал. Гражданская машина, не военная, а на борту 7 человек и в трюме технический комплекс, кажется 6-го поколения. Покидать док в такой ситуации понятно я не стал, терпеливо ждал пока будет взломан искин дока, комп внешних ворот и замок шлюзовой бота. Там не было прямого подключения к искину. Диверсант за 15 минут справился, так что я прошел на борт, пройдя шлюзование. Дальше диверсант встал на взлом искина бота, а дверь внутрь открыта. 3 часа всего, я же устроился в кают-компании, тут небольшой жилой модуль был, и терпеливо ждал. Грабителей я уже изучил, обычные работники и техники. Вот тут и вышел на меня Нур Ласка, что и продал мне док. Я в скафандре был, только шлем снял, вот через планшет и ответил. Я извиняюсь, Нур Глазов, но похоже сейчас мои люди у вас, полезли без моего на то ведома. Я готов выкупить их по полной стоимости. Кстати, это они и утаили. При ревизии, что в доке стоит крейсер 4-го поколения, иначе я бы за такую цену док не продал. Я сам накажу их, прошу предоставить мне такую возможность. Ну что вы, Нур, какие могут между нами быть долги? Они вам нужны, дарю, можете забрать, вместе с ботом. Бот можете оставьте себе, он не мой, только людей. Я пришлю за ними, благодарю. Мы кивнули друг другу и разъединились. Я же хмыкнул своим мыслям. Вскоре рядом с открытой створкой замер челнок, я дал доступ в док, а то того на прицеле боевик держал, и он встал на опоры рядом. Я же встретил людей Нура. У всех воров на комбизах запустили опции спасательных скафандров и на руках перенесли на борт челнока, после чего тот улетел. Я же покачал головой, бывает всякое, не сильно удивился, и продолжил изучать ТТХ крейсера, найдя его модель в сети станций. Кажется, продавать его я не буду, оставлю себе. Надо только выяснить, в каком он состоянии, а то полуразобранный док захламлен всем тем, что с него сняли. Так что прикидывал все так и эдак. Да, однозначно, крейсер я оставлю. Все же мощный, до четвертого поколения, хотя постройка Республики Тонь, соседней с моей империей. Любопытно, пробормотал я, продолжая изучать ТТХ крейсера. По цене тот как половина этого дока, вот свезло так свезло. Правда, отвлекался, было взломано управление внешними створками дока, сходил и сменил коды, но закрыть их не смог, энергии нет. Думаю, грабители с помощью бота и открыли, потянув на себя. У бота была редкая опция, силового грузового луча, должно было хватить. А вообще я доволен был, и док получил, и бонус в виде крейсера, а тут еще бот со всем содержимым. Правда, фартовым себя не считал, по моему опыту, у меня всегда две полосы в жизни, то белая, то черная. Пока по белой иду, но чую, скоро на черную перейду. Ну или не скоро. Нет, я пытался идти по своей полосе, по фиолетовой, но как-то не получалось. Давно рукой махнул, уже абсолютно не парюсь этим, и просто получал удовольствие от всех тех жизней, что проживал. Так что к этому всему, белая полоса или черная, относился философски. Везде искал плюсы и жил за счет них. Впрочем, ладно, диверсанта седьмого поколения уже поставил на взлом управляющего искинотехнического комплекса в трюме бота. А когда искин бота был взломан, сменил коды и перезапустил. Ну вот, теперь тот мой. Сам бот внешним видом напоминал летающую тарелку, как их в земных фильмах рисуют. Большой трюм, рубка, даже жилой модуль был, причем сами поставили, внештатная конструкция. Изучил ТТХ таких моделей ботов, знаю. Две каюты, одноместные, улучшенные обстановки, кают-компания, склад и все. Трюм, да помещение для реактора и двигателя. Правда, бот третьего поколения, но не скажу, что износ большой, еще долго послужит. Диверсанта девятого поколения пока прибрал в хранилище и вернулся к крейсеру. Время есть, из киндока еще часа три ломать. Да, крейсер радовал, мощная боевая машина, и пользовался немалым уважением у многих военных, даже соседних государств, но сейчас сильно устарел и продавался даже гражданским. Что важно, я поднял все, что мог, но информации про этот крейсер не было, даже у диспетчеров, как будто тот под вуалью невидимки подошел к станции, а охраняли все подходы серьезно, и его завели в док. Что с кораблем делать хотели, узнаю, как из киндока взломаю, но судя по работам, чисто модернизация. Не в курсе до пятого поколения или шестого, надеюсь, Искин знает. Все с него снятое можно вернуть обратно, но сразу скажу, четвертое поколение, это четвертое, с пятым просто не сравнить. Если модернизовать корабль до пятого, то он процентов на 30 станет сильнее, чем был, имея оборудование четвертого поколения. Я думаю, владелец дока, а его ликвидировали, тот в махинации влез и пострадали два владельца станции. Потому и отжали у него все, самого умертвив. Так вот, тот заплатил диспетчерам, и те виртуозно не заметили, как прибыл крейсер. И похоже, люди Нуроласки тоже это поняли, и получается, крейсер-то ничейный, и если его тайно завели, значит, можно также вывести и продать, а это миллионы. Они рискнули, но не получилось. Причина банальна, не успели. Этот док в руки Нуроласки перешел всего 6 дней назад, там только и успели провести ревизию, не все понятно сообщив хозяину. Ну а дальше просто мой счастливый случай. Ну вот реально повезло, по-другому и не скажешь. Я это и сам понимал. И вот, пока мой боевик охранял открытую створку, при этом не показываясь на глаза, те, что на челноке залетали, его тоже не видали, только оборудование судна ощущало, что они на прицеле боевых систем. Вот и не буду дальше светить. ХМ, а ведь док нужно защищать, я скоро улечу, а тут многие пожелают пошукать. Нужно защитить свое имущество, скорее всего с помощью боевых дроидов. Вот так дешифратор взломал из киндока, о чем я получил сигнал на лежавший рядом планшет тактика, поэтому покинув кают-компанию бота, надев шлем скафандра и покинув борт, тут лесенка разложилась, чтобы удобно спускаться было, и большими скачками полетел к офису. Ну а дальше понятно, изучил данные дешифратора, у меня чуть волосы не зашевелились, столько запретов, закладок, чистить и чистить, что я и делал 2 часа через дешифратор, что все еще подключен к скину был, а так раза в 3 быстрее и проще делать было. Тот немало подсказал, немного подчистил, но не до конца. Главное, сменил коды и перезапустил. А реактор уже работал. Ранее сбегал и активировал. Уже на 10% мощности вышел, так что энергия шла. Док просыпался. Так что пока Искин проверял все свои подключения, по моему приказу закрыл внешнюю створку, новые коды к системе управления ему скинул и стал возвращать атмосферу в док. Да приказ стоял отогреть помещение. Тот работать начал. Я же поднялся на борт крейсера, мостик был в порядке, извлечь не успели, тут было 5 шахт для Искинов, все заняты, вот и поставил на взлом управляющий. 4 часа на взлом, тот пошел. Я же вернулся в офис, в доке уже была атмосфера, тот выпустил ее из баллонов, в которые закачивал атмосферу перед открытием створок. У дока не было оборудования щита, и приходилось вот так откачивать. Дальше просматривал память Искина. Я оказался прав. Бывший владелец дока себе купил этот крейсер и собирался модернизировать его до 6-го поколения. Более того, часть контактов поставщиков нужных блоков и вооружения сохранились в памяти Искина. Одним словом, работы тут предстоит немало, поэтому решу свои вопросы на скайт, оставлю Фелицию учить дополнительные шахтерские базы. Та очень заинтересовалась этим, и пока та учится, я установлю инженерную нейросеть, официальную, закачаю базы корабельного инженера, благо имею теперь средства, для того и легализовал, и вернувшись сюда, займусь крейсером. Вообще планы были стать инженером, сначала корабельным, потом станционным, и купив с десяток средних шахтеров вроде моего, нанять пилотов, летать к той системе и копать. Да за один вылет я чистого дохода буду иметь 25 миллионов, если самую ценную руду брать, а тут прикупив док, вдруг стал владельцем тяжелого крейсера, а под его прикрытием можно спокойно копать. От летучих пиратских групп отобьюсь легко. Конечно, могут линкор привести, но они их не гоняют просто так. Если тут перегонит, то конкретно против меня. В общем, все в тему. Пока такие планы были. Поэтому, закончив изучать память Искина дока, тот уже и обогревал сам док и брал под охрану. Внутри дока было 4 охранных дроида, 4-е поколение. Простейшие, чисто охрана, боевиками сложно назвать, скорее полицейские машины, или СБ, там любят такие применять, а мне нужны штурмовики. Поэтому я вышел в открытую сеть, не нашел нужного, и отправил запрос к Нуру Ласка, да список необходимого. Тот сразу скинул информацию, что имеет 4 однотипных боевых штурмовых дроидов-универсалов 6-го поколения. Я подтвердил, беру, бонусом 1 комплект расходников. Мне еще и скидку сделали, того 1 000 000, что в запас взял, как раз должно хватить. Плюс у одного торговца заказал гранаты для станковых гранатометов. К моим боевикам 9-го поколения они тоже подойдут. Уже через 20 минут доставили к доку, вот и вышел встретить. Принял заказ, с дроидами шел планшет управления тактика, тоже 6-ка. Так что расплатился, и тут новый курьер, гранаты привез, по 2 боекомплекта 6 дроидам. Принял, расплатился и вернулся на территорию дока. Ну и отключив их, те реакторы имели, глушил, поставил на взлом 1-го, диверсанта 9-го поколения, а 7-й уже работал. У модуля с квартирами был свой небольшой домовой Искин, кодов не имею, вот диверсант его и ломал. Квартиры нужно привести в порядок, прибраться. Все лишнее на склад, что в список оснащения квартир не входит, потом гляну, что там. Фелиции уже сообщил, что ночевать у них не буду. Следующим днем вернусь, очень занят. Просил не звонить. Сам переночую на борту бота, или в одной из квартир. Думаю, к тому моменту их взломают. Вот так и работал. Постепенно взламывались Искины крейсера. Я использовал энергию от дешифратора и перезапускал их, меняя коды, приписывая себя владельцем. Взломан был и Искин жилого модуля. Также сменил. Там был бытовой дроид, он и начал приборку. Чуть позже я заселился в одну из квартир. Там и жил бывший хозяин дока, лучшая из 3. Также Искин прибирался на территории дока, тот уже отогрелся, хотя невесомость оставалась. Это до момента, пока крейсер не покинет его. Ну и взломал 1-го боевика. Проверил на закладке, своим глазом, дешифратор занят. Пока диверсант 2-го ломал, я у 1-го сменил коды, перезапустил, запустил реактор, и тот стал пробуждаться. По сути, следующие сутки я док не покидал. Только под конец, сняв усталость лекарским амулетом, сходил к ангару, изучил работу инженера. Да, он закончил, сменил коды, перезапустив, и расплатился, Тот отлично поработал. Даже магическим сканером не нашел огрехов, а я искал. Чуть позже одного боевика на территорию ангара перевел, поставив на охрану. Так и трех остальных взломал. Дешифратор потом глянул. Чисты, проблем не было. Так что все три штурмовика взяли под охрану док. Боевика девятого поколения уже убрал обратно в хранилище. Да еще зарядил его гранатометы и второго. Теперь все штанное оружие можно использовать. Пусть гранаты и слабоваты. Пятого поколения вооружения. Часть гранат в запас в хранилище. Причем эти трое штурмовиков каждые 15 минут будут проверять друг друга и скин дока. Не прицепилась ли какая зараза и не идет ли взлом. Не скажу, что стандартное решение. Моя идея, но сделал. Все искины в крейсере были взломаны. Порядок. В принципе, тут мне уже и делать нечего. Вот так запер все под охраной, что делать известно, и добравшись до летной палубы, на челноке до шахтера, причем, стыковались, уже когда мое судно стронулось с места. Нетерпеливая Фелиция уже запросила маршрут к разгонному коридору, и получила его, так что на ходу прошел шлюзование и сразу к себе в каюту. Спать. Вырубила мигом. Вот так летим обратно. Интересно, как там меня встретит. Все четверо суток. Огруженный шахтер был медлителен. Не трое суток занял полет я или отсыпался, или с пассажирками мутил. Те пусть две из четырех, но бегали ко мне постоянно. Отдыхал душой и телом. Вроде от пиратов досталось, отказать им не могли. Чем те и пользовались, огляди ты. Тут и благодарность, и природа свое берет. Тем более я в постели неплох, с моим-то жизненным опытом. Было чем удивить, так что занимался ленивыми работами, техника приписал к эскину судна, но у того программы управления не было, о чем я знал и купил ее вместе с дроидом. Просто времени залить не было, залил, но эскин нужно перезапустить, чтобы та встала. Пока мы в гипере, это невозможно. Главное добрались, и вышли на окраине оживленной системы. Почти сразу последовали запросы. На большинство отвечал я, сообщил, что на борту 4 освобожденных из рабства девушки, 3 из которых действующие военнослужащие. Это действительно было так, а тут вдруг взвелось ИСП местное, приказали застопорить ход, судно арестовано. Так на них так рявкнули из службы тыла флота, к которой относилась та шахтерская корпорация, с диспетчером которой я как раз был на связи, тот прислал маршрут к их заводу, что те сдали назад, мол, сдам руду, дальше уже общайтесь. Поэтому Фелиция, немного испуганная, не понимала, что происходит, повела шахтер к нужному перерабатывающему заводу. У военных он свой. По пути, правда, подошел флотский челнок и наших пассажирок забрали, причем, всех четырех, даже проститься успели. Потом сдал руду, прошло штатно, трюм опустел за 20 минут, и мне на счет капнуло 562 тысячи. Сразу уплатил налог, сохранил в файле документы на планшете, и уже направились куда там ИСП велела. По пути нас нагнал наемный челнок, и с разрешения особистов высадил на борт моего адвоката. Пока летели к флотской базе, нам там выделили парковку, я ставил задачи Фелиции. Да, зарплату та получила, уже проверила счет в банке, подтвердила, приход был, так еще я 30 тысяч премии скинул за доставку руды. Ну и велел той учить шахтерские базы, 2 месяца ей давал на это, спросил только, сама учить будет, то есть за свой счет, или я оплачу, а та потом работает. Та прикинув, сказала, что за свой счет, купить ей нужно 6 баз знаний, 2 четвертого и 4 третьего, денег хватало. Ну а дальше встали на парковку и нас всех троих, я и адвоката посчитал, на флотскую базу, там уже работали как флотские особисты, так и ИСП. Да я сразу понял, что интерес их был как раз к тому, как я пиратов взял. И да, мы тут только узнали, что судно с другими освобожденными так и не пришло. Уже стало известно, что попали в пиратскую ловушку с глушилкой. Да те мы сами сообщили, распродавая добычу, хвастаясь, так информация и разошлась. Ко мне тут претензий не было, просто не повезло, хотя и уведомили об этом. Я же сообщал, что повезло взять призы, пираты не военные. Дисциплины нет, бери не хочу, просто повезло. Да, средства взлома есть, планшет с вирусами. Потерял где-то, не помню где. А, вспомнил, продал с другими трофеями, случайно. Хорошие вирусы были, правда, половина искинов сгорели при взломе, но часть остались, ими и брал призы под контроль. В общем, отказался пройти процедуру скачивания памяти. Объяснил тем, что уже делали пираты, чуть идиотом не стал. потерял память, до сих пор не вернулась, поэтому категорически против. Адвокат меня поддерживал, не дал провести ее. Трое суток собеседования и обещаний прошли, пока адвокат наконец не вырвал меня из цепких ручонок этих вивисекторов. Такое впечатление, как будто кто-то им отдал приказ утопить меня, хоть как-то и те это выполняли. Требовали передать средства взлома, считая, что у меня дроид-диверсант. Узнаю, кто это сделал, кину ответку. А зацепок не было, я вообще национальный герой. За захват пиратов и освобождение рабов мне накинули 5 единиц в рейтинг социальной безопасности, стало 16 единиц. Ах да, одну единицу получил, когда подписал контракт с военной шахтерской корпорацией. Полковник еще одну единицу обещал выдать, но если с кометой все сложится, обнаружат и начнут копать. Думаю, группа шахтеров, с кораблями прикрытия, давно туда уже ушли. Как бы то ни было, но меня вернули на шахтер, даже пилота выделили, и тот отвел судно на платную парковку недалеко от орбитального терминала. Все, мне официально принесли извинения, и признали, что претензий ко мне не имеют. Хотя в какой раз сказали, мол, отдай диверсанта, мы даже оформлять не будем и вообще все претензии снимем. Интересно, они про какое имеют в виду, седьмого поколения, или девятого? Думаю, про седьмой. Все же я прав был, капитан-работорговец работал на спецслужбы нашей империи, вычислить, кто их взял и продал, можно, так на меня и вышли. Как вам версия? Вот и мне нравится. На борту шахтера все перевернуто вверх дном, видно, что и настенные панели вскрывали, и пол с потолком. По сути разбирали судно, но видимо нужное не нашли. Я все хорошо подтер, у Искина память тоже чиста, только маршрут отварм. Адвокат предложил подать иск на возмещение ущерба. Взять опытного техника, он быстро и правильно все оформит. Но я отмахнулся. Шахтер требовал модернизации, этим и займусь, все равно все вскрывать и менять будут, так что тот пожал плечами. Получил оплату в 30 тысяч, тут с премией, и отбыл. Я же вышел на связь с тем офисом продаж, где купил шахтера. Те оказывают услуги по модернизации. Это их специфика, имеют несколько своих ремонтных доков на территории одной из частных станций. Так что договорились о модернизации. Старые детали те сами выкупят и продадут мне новые. Чтобы увеличить скорость хода, нужно поставить более мощные разгонные движки, а чтобы увеличить дальность в гипере, другой гипердвигатель. Чтобы работало не 6, а 8 более мощных лазеров, нужен более мощный реактор. Более мощная защита, шахтерский сканер, боевой радар и пассивный сканер. То есть менять почти все, кроме маневровых. Вот они неплохи. Жилой модуль останется прежним, разве что склад перенесут на корму. Там освободится место после замены многих деталей, причем, все меняется не на четвертое поколение, а на пятое. Так вот, в корме помещение сделают, там будет склад. В двух комнатах, что в жилом модуле, в одном мидбокс. Там будут реаниматор и лечебная капсула. Причем лечебная с опцией диагноста. Во втором свободном помещении развернут спортзал с диском виртуального тренажера. Это гражданская модель, я уже нашел в сети, оплатил и заказал, а в доке при модернизации поставит. Ну и второй эскин в рубку, тоже пятерка. Все наши вещи на склад, потом вернут, когда судно будет готово. Мне подбили сметы, адвокат проверил договор по модернизации. Тот устроил его, я оплатил 2/3 суммы, остальное при приеме. Вскоре прибыл пилот и забрал шахтер, вернут его через неделю. А я на том челноке, что доставил пилота, он наемный, на орбитальный терминал. Там не задержался, спустился на планету на лифте, пытаясь выйти на связь с Фелицией, но на ее страничке стоит статус, что та учится и на 9 дней недоступна. Понятно, в обучающей капсуле у матери в клинике учится, видимо шахтерские базы, та на это обязательная. Ну а я прямиком в офис государственной службы. Именно они занимаются такими государственными программами, как наемник, спасатель и демилитаризация. Последнее, это работа мусорщиком на местах боев. Встретила меня приятного вида девушка, улыбка кстати красивая, поэтому приветливо кивнув той, сказал: «Стас Гласов, хочу поставить военную сеть инженера шестого поколения. Однако шестерка запрещена к продаже, кроме тех, кто состоит в одной из трех ваших программ. Меня заинтересовал спасатель. У меня средний шахтер, мидбокс на две капсулы, лечебная с опцией диагноста и реаниматор, технический комплекс дроидов, сам я на инженера буду учиться. по минимуму, но вступить мое судно в вашу программу сможет. Сейчас шахтер на модернизации, его улучшают. Да, вы правы, по минимуму вы проходите, и можете зарегистрироваться у нас в программе. Только нужно подтвердить сертификатом специальности, что у вас есть нужные навыки. Это медика или врача, корабельного техника, хотя у вас инженерные знания будут, он куда лучше, и пилота. Подтвердить я смогу, но позже, пока у меня даже нейросети нет. Я могу зарегистрировать вас как соискателя по этой программе. Тогда вы сможете приобрести и нейросеть шестого поколения, и инженерные базы знаний по технике шестого поколения. О, отлично! Сколько у меня будет времени, чтобы подтвердить знания и полноценно войти в программу? Не больше полгода. Мне подходит, регистрируемся. Та стала оформлять, взяв мою карту в ПИ. Кстати, там старые данные, нужно будет обновить. Тут на планшет пришло письмо, а от военных шахтеров. Меня извещали, что они со своей стороны разрывают контракт. Я тут же отправил копию сообщения своему адвокату, пусть разбирается. Сам же подумал, что похоже по комете проблемы, и те злые на меня разорвали его. Меня как раз закончили оформлять, я покинул здание и двинул в сторону здания корпорации нейросеть, пешком решил прогуляться, когда тот вышел на связь. К сожалению, согласно тем пунктам, в подписанном мной контракте, те могут разорвать его, если им что-то не понравилось. Тут было именно так. И с кометой это не связано, тут что-то другое. Пожав плечами, я двинул ставить сеть. На военных свет клином не сошелся, буду частником сдавать, подумаешь. А тут задумавшись, прикинул расклады, я резко развернулся и поспешил обратно к тому зданию, что покинул минут 10 назад. Планы меняются. То, что военных шахтеров заставили разорвать контракт, было ясно как день, а это звоночек. Если я вступлю в эту программу, то попаду в зависимость к тем, что смогут на меня влиять. Программа-то полувоенная. Например, отзовут разрешение на вступление в программу, а у меня уже сеть стоит и база учу. Удаляя сеть, и если будет война, призовут принудительно, а я с таким давлением уже особо не хотел воевать за империю. Очень не хотел, негатив к ней и предстоятелям властей пошел. Поэтому решил отозвать свое заявление. Поставлю сеть пятого поколения, просто у пиратов куплю инженерные базы по технике седьмого или восьмого поколения, станционные уже есть, и буду учить. К черту их. Так что порядок. Девушка, конечно, удивилась, что я изменил свое мнение, но все провела, заявка была аннулирована. Так что, покинув здание, снова пошел в сторону центра. Почти час гулял по улочкам, изучая жизнь на планете и морщась в недовольстве. Ну а там прошел в здание, и ко мне подошла красивая девушка, той бы фотомоделью сниматься. Здравствуйте, что вы пожелаете? Хочу поставить лучшую нейросеть пятого поколения, инженерную, с полным комплектом имплантатов. Изменить данные в старой карте в ПИ на новые. Это пока все. Хорошо, я проведу вас к нашему специалисту, Каю Митас, он и займется вами. Пройдемте. Вот так, двигаясь за девушкой, ох и шикарный вид со спины, эти волнующие нижние 90, но, к сожалению, дошли мы быстро, да еще на лифте поднявшись на 30 этаж. Ну и пройдя в кабинет, познакомившись со специалистом, девушка, к сожалению, ушла, включился в выбор нейросетей. Я подтвердил, что имею инженерный минимум, тот изучил мою старую карту в ПИ, и не связан ни с какими обязательствами. Так тот сразу предложил мне найти хозяев, чтобы те богатели за мой счет. Специалист этот мне сразу разонравился. Прошу сменить менеджера по продажам, холодным тоном попросил я. Но почему? Удивился тот. Такое шикарное предложение. Я миллионер, и чувствую себя сейчас породистой собачкой, что выставляют на торги. Вы кто? Халуй по продажам, или вербовщик? Если вербовщик, какого хрена сидишь в этом кабинете и строишь из себя специалиста? Ты вообще кто тут? Вызывай начальство, я с тобой общаться не буду. Да уж, взбесил этот кретин, так взбесил. Начальство заменило того, со мной работал начальник отдела продаж лично. Искренне извинившись за своего сотрудника, тот действительно полез не в свое дело, это не являлось его работой в этом здании. Мне подобрали отличную нейросеть, такой в каталоге не было, пятое поколение плюс. 6 имплантатов, 2 на интеллект, 1 на память, максимальные, потом боевой, на усиление скелета и силы, на восприятие и на удаленное управление дроидами. Я оплатил, сначала прошел диагност, потом лечебную капсулу, оказалось, подлечиться надо, и только потом на установку лег, и та пошла. Очнулся я через 6 часов, когда стеклянная крышка хирургической капсулы начала подниматься, а незнакомый медик, ранее со мной работал другой врач, сообщил: «Сети имплантаты встали хорошо, через 5 часов запустится сеть, пару дней не напрягаться и ничего не учить, имплантаты будут выходить на режим в течение полутора месяцев». «Хорошо». Дальше я оделся в свое, до сих пор хожу в комбезе для космоса, так что снова кабинет начальника отдела, а он еще тут был, несмотря на поздний вечер, так что искренне поблагодарил его за помощь, и на этом разошлись. Тот, видимо, домой, а я искать место для ночевки. К слову, нашел не так и далеко, отличный отель, с хорошей безопасностью. Принял душ и, несмотря на то, что от лекарств, что еще не вышли из тела, сна ни в одном глазу, вскоре уже спал. Как запустилась сеть, не видел, во сне, видимо, произошло, но когда проснулся, рабочий стол уже был развернут. Я свернул его, теперь флажок стоял в правом углу правого глаза. Ну а пока задумался, что делать, прикинув все так и эдак, в принципе планы изменились, поэтому решил не медлить, поставил бронь на судно, что летит на фронтир, на станцию Варм, и наняв челнок, вскоре уже проходил на борт судна. Тот через 6 часов покидает систему. Вот на судне этом и покинул систему. А лететь нам 3 суток. Хочу посетить пиратов, прикупить нужные базы знаний, пока время есть. Как раз вернусь, когда Фелиция закончит обучение. Там дальше и продолжим работать шахтерами. Думаю, на пару, приобрету такой же шахтер, в 2 трюма наработаю больше. Легальные деньги, насчет них вопросов не будет. Мою жизнь действительно изучали спецслужбы как под микроскопом. Я возблагодарил судьбу, что старался вести дела правильно, не подкопаешься. Наверняка нарыли и про продажу работорговцев, но тут мне предъявить нечего, я тогда не был гражданином империи. А так перед отлетом я снял 10 миллионов, надеюсь, хватит. Идею закупить десяток судов и нанять пилотов я пока отложил, похоже, тучи сгущаются.